Глава 21. Декабрь выдался на редкость отвратительным. Все просто задались целью свести меня с ума. Первым обрадовал Гилберт, надумавший устроить себе затяжные каникулы в Дол-Алине. Я не находила себе места, приглашая Гила в замок. Я предполагала, что он все время будет под моим присмотром. А теперь гадай, куда занесет фотографа-энтузиаста страсть к первоклассным снимкам? И это с загипсованной ногой. На все мои причитания Гил только отшучивался и слал в ответ свежие фотографии. Внезапно он обрел новую музу в лице Кэтрин МакАлистер. Как выразилась Лика, две хромоножки нашли друг друга. Не то чтобы я была против. Гилберт взрослый парень и сам в состоянии разобраться с личной жизнью. Но проклятие! Почему из всех женщин он связался именно с Кэтрин? Куда смотрел Коул? Или же он был не в курсе? Умотал, небось, снова в свою Африку? Я пыталась выяснить у Гилберта окольными путями хоть что-то о Коуле. Но парень делал вид, что в упор не понимал намеков. Перебежчик малолетний. Он даже для новогоднего календаря нашел другую модель. Подпортила настроение и Миранда. Я рассчитывала, что она догадается привезти мои вещи. Но миссис О'Малли по возвращении сделала круглые глаза и заявила, что я ни о чем таком ее не просила. Пришлось перепоручить просьбу Гилберту. Тот охотно согласился захватить мое барахло и клетку с Пинни и Коко, как только избавиться от гипса и полностью оправиться. Судя по тому, насколько ему понравилось в замке, своих крошек я увижу не раньше следующего года. Брайан – предатель, и тот, в конец, достал дифирамбами МакАлистера. Замечательно, что у них что-то там срослось в сфере деловых интересов. Но неужели было обязательно держать меня в курсе? Я как бы и не просила. Лика отказывалась меня понимать. Все ворчало, что я сама на себя не похожа и мечтала затащить меня к врачу. Я же уповала на травяной чай и рукоделие. Днем они неплохо меня отвлекали. Зато по ночам накатывала тоска. Даже во сне я слышала голос Коула. Мне чудилось, что он рядом. Проснувшись, я долго смотрела в потолок и ощущала себя полнейшей идиоткой. Пришлось признать очевидное. Меня угораздило влюбиться в МакАлистера. Единственной хорошей новостью являлось то, что триада оставила меня в покое. Жан-Клод соизволил прислать официальное письмо, в котором подтвердил успешное выполнение контракта, заключенного с МакАлистером, и отсутствие у меня долга. В салоне перед Рождеством работы было не в проворот. Глобальной проработкой оформления занимались Миранда и София. Мне же поручали изготовление рождественских венков и прочих аксессуаров для торжеств. Выдав материалы и эскизы, оставляли в покое. Даже от обязанности манекенщицы освободили. Подобный подход меня полностью устраивал. Чем меньше вокруг суеты, тем спокойнее я себя чувствовала. В последнее время меня все чаще посещала мысль, что я ненавижу людей, оборотней, демонов и прочих существ, способных разговаривать. Права была Лика. Со мной творилось что-то странное. И только в мастерской на меня снисходило умиротворение. Я подхватила с пола коробку с елочными украшениями и поставила ее на стол. Курьер не подвел и доставил заказ вовремя. Отличное начало дня. Основу я сплела еще вчера, так что к обеду закончу оформление. Настроение было чудесным. Я даже напевать себе под нос начала. Вскрыла упаковку, отодвинула наполнитель и в ужасе бросилась в примерочную. «София, нам доставили чужую заявку!» От моего вопля в комнате у швей что-то свалилось на пол. Я в панике метнулась к двери. «Все в порядке?» «У нас, очевидно, да», — проворчала Миранда, поднимая с пола утюг. «Заказ! Тот самый! Для венка на церемонию в Вестминстере!» — выдохнула я, чувствуя, что еще немного, и разревусь». Миранда вздохнула, но воздержалась от комментариев. Проверка содержимого короба повергла всех в состояние крайнего недоумения. «Лорел, так они же красные!» — нахмурилась София. «Но я выбрала малиновые, а они положили алые! Вы только посмотрите, какой теплый оттенок!» Миранда молча выключила свет, подхватила коробку и поставила на подоконник. «Теперь смотри. Холодный!» — простонала я. «А лоб, кажется, горячий!» Миранда без особых церемоний пощупала мою голову. «У меня нет жара!» — отмахнулась я. «Просто столько работы!» «Лорел, иди домой! София закончит вместо тебя!» «Вы меня выгоняете?» — потрясенно прошептала я. «Всего лишь предлагаю немного отдохнуть. Если нужно, вызовем такси». «Не нужно!» Я схватила со стола венок и выставила как щит. «Никуда не уйду, пока не доведу до конца!» «Хорошо», — примирительно улыбнулась Миранда. «Доделывай!» «Но миссис О'Малли...» — пыталась возразить София. Однако начальница была непреклонна, подхватила помощницу под руку и увела из мастерской. «Приятно, когда твое слово имеет вес в коллективе». Спустя полчаса выяснилось, что мое мнение не значило ровным счетом ничего. В салон нагрянула Лика и чуть ли не силой утащила погулять. Миранда и София с радостью спровадили меня на обеденный перерыв. Причем обе улыбались так, словно были уверены, что обратно я уже не вернусь. «Лика, это не смешно», — проворчала я, поняв, куда мы едем. «Нет, Лорел, это мне ни капли не смешно. У меня самолет через 6 часов, и я не хочу, чтобы ты испоганила мне отпуск. Вот как, скажи, я смогу нежиться под пальмами, если буду дергаться из-за твоего состояния?» «Да нормальное у меня состояние, энергетически насыщенное». «И это при том, что секса у тебя не было с момента возвращения из Шотландии. Подзаряжаюсь от открыточек и носочков», — хмыкнула я. «Ты только об этом кому-другому не ляпни. Мэридит можно. Она поймет», — уверенно произнесла я, убежденная, что практикующая целительница за свою жизнь много чего повидала. «И она-то точно объяснит, что за ерунда со мной творится в последнее время. Наверное, травок каких-нибудь выпишет. Ведь у демонов соблазна может быть стресс. Только бы не сказала, что это возрастное». Очевидно, Лика предупредила заранее, потому что миссис Эбболи ничуть не удивилась, завидев нас на пороге. Поприветствовала, подождала, пока мы разденемся, и пригласила меня в кабинет. «А Лика?» — растерялась я. «Подождет в гостиной». «А может, и я?» «В гостиной?» Мэридит сложила руки на пышной груди и нахмурилась. «Ты ко мне на прием или в гости пожаловала?» «На прием», — тяжело вздохнула я. «Тогда шагом марш в указанном направлении». Белоснежная дверь с табличкой отличалась от остальных, покрытых темным лаком, и выбивалась из общего дизайна холла. Я остановилась, чтобы сообщить об этом, но Мэридит уверенно обняла меня за талию и подтолкнула в спину. «Мне раздеваться, да?» — нервно улыбнулась я. «Лорел, присядь», — целительница указала на кушетку. «На самом деле я и без осмотра знаю, что с тобой происходит. Изменения отразились на ауре. Все-таки энергетическое истощение», — пробормотала я. «Вот же засада! А по внешним признакам и не определишь. Чувствовала я себя вполне сносно, если не считать повышенной раздражительности. Лорел, ты беременна. Да я понимаю, что мне надо питаться, но...» «Что?» От моего вопля задрожали стекла. «Присядь, пожалуйста. Надо поговорить». «Как это присядь?» Я подбежала к Мэридит, плюхнулась рядом с ней на колени и схватила за руки. «А может, ты получше на мою ауру посмотришь? Вдруг тебе померещилось? Или мне надо раздеться?» «Раздеваться? Перед отцом ребенка будешь», — оскалилась в улыбке она. «Да я этого гада скорее с лестницы спущу!» — рявкнула я и разрыдалась. «Мэри, что мне теперь делать? Это же как-то можно исправить?» «За исправлением не ко мне», — жестко обрубила целительница. «Ясно. — шмыгнула носом я. «Ты когда в последний раз питалась-то? Полагаешь, ребенку не хватает энергии?» Я прижала руки к животу. «Хватает? Но, честно говоря, смотрится странно. Если бы я не знала, что подобное в принципе невозможно, то решила бы, что вы сейчас оба привязаны к какому-то источнику энергии». «Возможно. Определенно возможно», — прошептала я. «Только теперь до меня дошло, что открытки, носочки и прочее творчество к моей подзарядке не имели никакого отношения. А вот реликвия Фейри, заинтересованная в продолжении рода МакАлистер, вполне могла подсуетиться. Пояс плодородия, чтоб его!» Из дома целительницы я вышла на автопилоте. Мэридит пыталась договориться о следующей консультации и ведении беременности, но я не хотела ничего планировать. Я вообще не представляла, как буду жить дальше. Одна Лика скакала вокруг меня бешеным кузнечиком и составляла вслух план покупок. Она собиралась стать самой кайфовой крестной феей за всю историю рода Суккуб. Домой я вернулась в сопровождении Лики. Она наотрез отказалась прощаться у подъезда, поднялась в квартиру, пожарила омлет, чуть ли не в постель меня уложила. Я была благодарна ей за участие, потому что сама находилась точно в тумане. Разум отказывался верить в то, что мне сообщила Мэридит. И все-таки я понимала, что она не ошиблась. Вот только легче мне от этого не было. На следующий день я не вышла на работу. Миранда даже не спросила, с какой это радости я взяла отгул. Начальница заверила, что все текущие заказы доделают и без меня. Еще бы голос при этом у нее был не таким бодрым, словно она была рада от меня отдохнуть. Поднявшись с кровати, сделала через силу зарядку и поползла на кухню. Есть не хотелось, но я должна обеспечивать малышку нормальной пищей. Да и об энергетической следовало подумать. Возможно, если расширить выбор партнеров, то и аппетит проснется. Вот же зараза! Приближение Коула было подобно удару под дых. Я замерла, переводя дыхание. Может, притвориться, что меня нет дома? Нет уж, я не собираюсь прятаться. Выбежала в коридор, рывком распахнула входную дверь. «Чего стоим? Кого ждем?» Мрачно поинтересовалась я в спину МакАлистера. Он резко развернулся, одарил меня белоснежной улыбкой и, как ни в чем не бывало, протянул букет алых роз. Это уже ни в какие ворота. Неужели Коул думает, что цветы — панацея при любых обстоятельствах? Я уловила шорох, повернула голову. Все, этот сосед в конец достал. Стоило один раз забраться на его балкон, чтобы сфотографировать открытку на фоне петуний, как мужик решил, что может безнаказанно за мной следить. Я подскочила к его двери и несколько раз шлепнула по ней ладонью. «Эй, радость моя, у тебя какие-то проблемы? Еще раз посмотришь в моем направлении, и я...» В следующее мгновение я взмыла воздух. Коул с легкостью обхватил меня поперек талии и забросил на плечо, после чего сам склонился к глазку. «Смотреть в ее сторону опасно для нервной системы». Усек. Из-за двери пробасили, что все поняли, после чего Коул внес меня в квартиру, поставил на пол. Здорово. Просто замечательно. Я же его и на порог пускать не хотела. «Лорел, надо поговорить», — хмуро произнес он. «Кому надо?» «Мне. Тебе. Нам». Коул бросил букет на тумбочку. Видимо, по его разумению, цветы свою задачу уже выполнили. «Не надо», — промурлыкала в ответ я, развязывая пояс халата. «Разговоры? Это так скучно!» «Лорел, постой!» — попытался образумить меня Коул. «Тщетно. Я потеряла разум, когда впервые ступила на мост Дол-Алена. Любовь к этому месту проникла в мое сердце, а страсть к владельцу замка накрыла подобно цунами. Сначала я еще барахталась, а потом признала, что не стоит оно того. Тонуть намного приятнее». Коул сопротивлялся. Он выставил руки, чтобы удержать меня на расстоянии. Заодно помог халату сползти с плеч. «Мне так нравится, «Когда ты меня раздеваешь», — усмехнулась я. «Я и не собирался». Глухо выдохнул он, не сводя с меня жадного взгляда. «Будем считать это удачным совпадением, как и то, что ты оказался поблизости. Представляешь, я сегодня еще не завтракала». «Суккуба», — процедил Коул и, обхватив меня за талию, развернул спиной к стене. Я улыбнулась и потянулась к пряжке его ремня. Вот так вот. И ни к чему выяснять отношения. Лучше довериться чувствам. «Эй, не так быстро!» — воскликнула я, когда Коул подхватил меня под попу. «Я же еще не расстегнула!» Коул помянул рот демонов соблазна еще раз и, усадив меня на тумбочку, отскочил назад. «И все-таки мы сначала поговорим», — твердо объявил он, хотя я и чувствовала, до чего ему было сложно сдерживаться. «Говори», — капризно надула губы я. Мне еще удавалось сохранять лицо, хотя внутри все обмерло от страха. «Неужели узнал?» «Лорел, мне позвонила Лика». «Делать ей больше нечего», — рявкнула я и, спрыгнув с тумбочки, подняла с пола халат. Оделась, затянула пояс и направилась на кухню. «Да черта с два я буду выслушивать МакАлистера». «Ты беременна, Лорел». «Пока не особо заметно». «Ребенок мой». «Досадное недоразумение». «Ты не можешь отмахиваться от своего положения, как от проблемы, не стоящей внимания». Голос друида зазвенел от возмущения. «Нет у меня никакой проблемы». Я развернулась и, подбоченившись, уставилась на него. Смуглое лицо Коула заметно побледнело. «Ты решила избавиться от нашего ребенка?» Из моего горла вырвался полувздох, полувсхлип. «МакАлистер, ты такой болван!» «Полный!» — с печальной улыбкой подтвердил он. «Знаешь, а твое предположение отлично вписывается в сценарий. Я же целенаправленно соблазнила тебя в клубе, чтобы добраться до реликвии?» «Не надо. Не говори так». «Не надо?» Я с силой толкнула Коула в грудь, с удовлетворением наблюдая, как его отбросило назад. «Это вообще-то твои слова!» Не успела я опомниться, как оказалась в крепких объятиях. «Я никогда так не думал», — глухо произнес он. «Когда я увидел на твоем компьютере фотографию Кэтрин, а потом узнал, что ты поехала к Иоганну, то ощутил, что меня предали. Кэтрин слишком дорога мне. Я столько сил положил, чтобы однажды она смогла вернуться к нормальной жизни. Прости. Я сильно тебя обидел». Я стояла, уткнувшись носом в плечо Коула, и чувствовала, как баррикада из злости, обиды и недоверия рушится к чертям. Все-таки есть и свои минусы в умении чувствовать энергию любви. Суккубу невозможно обмануть, и Коул бессовестно этим пользовался. Он держал меня в своих объятиях, прекрасно зная, что я и сама все пойму. Подняв заплаканное лицо, проворчала: «Так просто ты не отделаешься». «Небо упаси! Неужели дальше будет еще хуже?» С наигранным ужасом воскликнул он. «Для начала хотелось бы узнать о твоих планах. Сделать из тебя честную женщину?» «Я хочу, чтобы ты была рядом, Лорел», — серьезно произнес Коул и кончиком большого пальца вытер у меня со щеки слезу. «Ты не дарил мне кольцо. Я подарил тебе свой дом и свое сердце. Но если хочешь кольцо, не вижу проблем. Откроем сейф и выберешь любое. Хочу беседку и пирс, чтобы весной с разбега в озеро голышом». «Вода и летом-то не особо теплая», — поморщился в ответ Коул. «Но знаешь, вместе мы найдем способ, как согреться». Он спустил руки чуть ниже моей талии и провокационно улыбнулся. Я глубоко вздохнула, чуть ли не урча от удовольствия. Его эмоции грели сердце и заставляли кровь бежать быстрее. Ради такого стоило выждать месяц. Я обняла Коула покрепче, сцепив руки в замок на его затылке. «Нам придется перепробовать множество вариантов, чтобы найти самые интересные». «Предлагаю начать прямо сейчас», — улыбнулся в ответ Коул и подхватил меня на руки. «Они установили елку. Нет, не так. Они самым свинским образом установили в холле мою елку. Ту самую, которую я лично выбрала в магазине. И игрушки повесили, и гирлянду, и даже подсветку включили. Да я всю дорогу мечтала о том, как наряжу ее. И на тебе!» Я мрачно рассматривала рождественское дерево, чувствуя непреодолимое желание надавать кое-кому по шее. И плевать, что больных и увечных бить нечестно. «О, Лорел, привет!» Справа раздался удивленный возглас Гилберта. «А я все гадал, куда это мистер МакАлистер среди ночи сорвался? Все фотографируешь?» — едко поинтересовалась я. «Да минут пять как свежие фотки тебе отправил. Думал, хотя бы на картинках на нашу красавицу полюбуешься. Уже хотела высказать, как я отношусь к его манипуляциям». Как взгляд опустился ниже. «Гилберт, где гипс?» — зло прошипела я. «Да вот сняли недавно». Смущенно улыбнулся он. «Знаешь, забавная штука. Мне до сих пор кажется, что он при мне. Могу освежить воспоминания по полной программе». «Нет, мисс Лейк, пожалейте его». Кэтрин МакАлистер вошла в холл, постукивая костылями. Выглядела она намного лучше, чем в прошлый раз. Из глаз исчезло затравленное выражение. На губах сияла улыбка. «Я из-за леди Кэтрин задержался», — с легкостью выкрутился Гилберт. «Она без меня как без ног». Сестра Коула густо покраснела. «Он меня постоянно фотографирует». «Привыкайте», — хмыкнула я. «Ладно, я к себе. Конечно, если комната все еще моя». «Ваша», — с готовностью подтвердила Кэтрин. «Рада, что вы вернулись». «Я тоже рада. И такое чувство, что только сейчас начинаю понимать, насколько». Пини и Коко меня узнали и разразились громкой трелью. Я придирчиво осмотрела клетку и, убедившись, что о канарейках хорошо заботились, выдохнула с облегчением. Потом обратила внимание на стол и обомлела. Толстый слой пыли намекал, что робота-горничная все еще следовала моим инструкциям и не убирала спальню. Ну и ладно. Завтра же сама порядок наведу. Ну а пока надо позвонить Лике. Подруга несколько раз пыталась со мной связаться, но во время полета связь не работала. Только я достала телефон, как Лика в очередной раз набрала мой номер. «Привет! Он добрался?» Без лишних экивоков спросила она. «И даже еще жив!» «Хм, не могла же ты покалечить отца собственного ребенка?» «Правильно!» — сладко пропела я. «Все самое интересное я приберегаю для доброхотов. Кстати, приглашаю тебя в замок на рождественские праздники». На другом конце повисло напряженное молчание. «Лорел, спасибо, конечно, за предложение, но давай лучше встретимся в Эдинбурге. Это такой замечательный город. Пройдемся по магазинам, погуляем». «Нет, что ты. Ты просто обязана хотя бы раз переночевать в замке. И потом, скоро родится малышка. Ты, как крестная фея, должна проконтролировать оформление детской». «Так это же ты у нас дизайнер. Ну, если ты так настаиваешь... Я могу забежать. Ненадолго. И без ночевки». Не выдержав, рассмеялась в голос. «Лорел, не смешно!» — обиженно воскликнула Лика. «Трусиха! Это же не заразно! Да кто там знает, чем эти друиды занимаются в замке?» Я замолчала, досадуя на догадливость подруги. Только бы она об этом не начала трепаться. «Лика, мне было бы неприятно, если бы ты стала обсуждать семью МакАлистер с кем-либо еще». «Да я за семью своей лучшей подруги кого угодно порву!» Я удивленно хмыкнула, не зная, как реагировать на подобное заявление. Еще недавно Лика обзывала Коула шотландским бараном. «Постой, он не предложил тебе выйти за него замуж?» В голосе Лики прозвучала неприкрытая угроза. «Вы и это обсуждали?» Окончательно обалдела я. «Суккубы размножаются только по большой и великой любви. А она как бы подразумевает и прочие формальности. Но в замок не приеду. Тогда приглашаю тебя в деревню Аллен». «Я подумаю», — проворчала подруга. «Береги себя и малышку. Ну и ее папу заодно». «Обязательно», — прошептала в ответ я, чувствуя на себе взгляд Коула. Я отложила телефон и обернулась. Коул появился из смежной спальни. Он успел переодеться и находился в приподнятом настроении. «Слышал, ты расстроилась из-за того, что елку нарядили без тебя?» «Еще бы!» — фыркнула в ответ я. «Тогда предлагаю тебе собственноручно добавить к ней завершающий штрих». Коул поманил меня в спальню. Я зашла в комнату и остолбенела. На полу возвышалась гора упакованных подарков. По традиции, леди замка принимает гостей на Рождество и дарит каждому подарок. «Коул, это так мило!» — всхлипнула я и повисла у него на шее. «Я знал, что тебе понравится». «Отлично! Тогда переоденусь, перекушу, и можно будет положить коробки под елку». «Хороший план». Я подошла к ближайшей коробочке, взяла в руки, потрясла. С бантика свисала карточка и Аганну в рождественский сочельник от Коула и Лорел. «Ты знал, что я вернусь на Рождество?» Я надеялся на это и готовился. «Спасибо», — потрясенно выдохнула я. «А что внутри?» «Узнаешь вместе со всеми», — хитро хмыкнул Коул. Отложив подарок, вскочила на ноги. «Хей, это не смешно». «Я и не думал смеяться», — заверил меня Коул, хотя его улыбка свидетельствовала об обратном. «Нам понадобятся еще коробочки и упаковочная бумага». «Зачем?» «Ну, должна же леди замка лично упаковать приготовленные подарки». «И что же ты подаришь мне?» «Узнаешь вместе со всеми», — рассмеялась в ответ я. Лика все-таки приехала на Рождество в Дол-Ален. Она основательно подготовилась, и теперь амулетов и оберегов на ней было словно на вешалке в мастерской гильдии магов. Разгадавшие назначение многочисленных кулонов, подвесок и браслетов, украшавших шею и запястье суккубы, тактично промолчали. Несведущие списали изобилие бижутерии на экстравагантный вкус и, опять же, не задавали вопросов. Одна Лика дергалась и то и дело прикасалась к магическим висюлькам. «Успокойся, не прилипнет», — украдко шепнула ей на ухо я. Лика страдальчески сморщила нос. «Как я могу поверить, если вы тут все такие влюбленные?» Я с улыбкой посмотрела на Кэтрин и Гилберта. Парочка наконец-то бросила изображать исключительно околопрофессиональные отношения. Даже Коул выдохнул с облегчением, когда его сестра перестала прятаться с фотографом в дальних нежилых комнатах. Появление МакАлистера я почувствовала в то же мгновение, как он начал спускаться по лестнице. Подняв голову, громко фыркнула. Коул все-таки надел мой свитер. С размером я угадала. И теперь грудь друида украшал олень в валом колпаке. Я поправила коробки с еще не врученными подарками и поднялась с пола. Коул нарушил собственное правило и пригласил на Рождество многочисленных родственников по линии Иоганна. «Смотрю и не могу налюбоваться», — тихо прошептала я, не сводя жадного взгляда с Коула. «Я заметила», — хмыкнула Лика. «Даже завидно немного. Возможно, и ты когда-нибудь...» «Еще чего?» Подруга в ужасе прижала одну руку к животу, а другой ухватилась за связку защитных амулетов. «Лорел, я тебя могу ненадолго похитить?» С улыбкой поинтересовался Коул. Он остановился у подножия лестницы, но, судя по хитрому блеску голубых глаз, слышал каждое слово. «Конечно». Я подошла и очертила пальцем мордочку оленя на его груди. «Тебе идет, не сомневаюсь». «Одно лицо», — усмехнулся он и, подхватив меня под руку, повел к подъемнику. Линтону удалось сделать невозможное, и теперь каждый раз, когда решетчатая кабина возносилась по шахте, мое сердце замирало от восторга. «Изумительно!» — выдохнула я, наслаждаясь подсветкой. Крошечные огоньки загорались на стенах по мере приближения к ним и походили на потревоженных во тьме светлячков. Коул вывел меня в коридор. Но не успела я поинтересоваться, о чем же таком секретном со мной собирались поговорить, как оказалось прижато спиной к стене. «Просто соскучился», — улыбнулся он. «Достойная причина чтобы умыкнуть меня за 10 минут до прихода гостей. Уже за 7, — прошептал Коул и нежно прикоснулся губами к моим губам. При этом его рука легла на мой живот. «Не жалеешь?» — внезапно спросила я. «О чем?» «Родится девочка. Всегда только девочки. А тебе нужен наследник. Полагаю, Гилберт и Кэтрин прекрасно справятся с решением этого вопроса. Пара жарких фотосессий, и придется реставрировать еще одну детскую». «Здорово!» — выдохнула я. «Ой, а как же правильно выбрать цвет? Это же ждать придется. Потеряем время, не успеем заказать материалы. Шшш!» Коул приложил палец к моим губам. «У тебя уйма времени». «Да, а вот с нервами явные неполадки. Но это ерунда. Хорошо, что в остальном норма». Я не стала говорить прямо, что переживала из-за влияния реликвии. Но Коул меня понял. «Кэтрин чувствует себя превосходно. Наверное, это из-за того, что я стал официальным хранителем артефакта». «Ошибаешься. Не думала, что скажу это. Но реликвия не является источником зла сама по себе. В противном случае ваш род давно бы прервался». «Пояс влиял на Кэтрин», — возразил Коул. «Я не ошибаюсь». «Знаю. Пояс плодородия чувствовал, каким человеком был Лероу и его отношение к Фейри. Вот и пытался по-своему воспрепятствовать. Точно так же, как предупредить меня тогда в клубе». «Эй, ты чего?» — воскликнула я, заметив, что лицо Коула помрачнело. «Не могу простить себе, что подставил тебя в счастливом клевере». «Ерунда. Но я бы не отказалась, если бы ты помог мне совладать с эмоциями». Я сунула руки под свитер Коула и вытащила из брюк рубашку. «Скоро придут гости», — попытался призвать меня к порядку он. «Я впервые устраиваю прием в замке, безумно нервничаю. В таком случае я просто обязан помочь тебе сбросить стресс», — сверкнул белоснежной улыбкой Коул и подхватил меня на руки. «В твою спальню или ко мне?» Я обняла его шею руками и потерлась губами о кожу, вдыхая любимый аромат. «Без разницы. Я обожаю каждый уголок этого замка, точно так же, как и его владельца».